Не я герой, герой наши бойцы. Это не было показной скромностью. Будённый меньше всего был склонен видеть в успехах первой конной армии свою заслугу. Просто он, как и другие, честно и бескорыстно выполнял свой долг перед революцией и считал, что мужество и героизм проявляют не командующие, а рядовые, хотя сам он храбр был до отчаянности. Уже будучи известным полководцем, Семен Михайлович часто вспоминал, как отец, провожая его в Красную армию, наказывал ему не гнаться за похвалой и славой, а служить так, чтобы не стыдно было перед Отечеством. Но избегая похвалы в свой адрес, он гордился, когда хвалили его бойцов. 3 октября 1919 года, когда после разгрома группы сподвижника Деникина генерала Савельева в районе Калача и Казанской, в село Воробьевку, где размещался штаб корпуса, приехал Щеденко и сообщил Буденному, что Сталин доволен действиями конного корпуса, просил передать Буденному горячий большевистский привет, Семен Михайлович понимал, что сказанное Сталиным — это не только его личное мнение, это сказано от лица партии. Вот почему так дорога была похвала. Ефима Алексеевича Щеденко Буденный знал давно и верил каждому его слову. А знал он его еще с 1914 года. Тогда драгуны разгромили в Армавире тюрьму. В числе заключенных был и Щеденко. Встречался с ним Семен Михайлович и в 1918 году во время обороны Царицына, когда Щеденко был начальником управления формирования 10-й Красной армии. Щеденко присел на стул, спросил, как дела в корпусе, а потом вынул из кармана письмо и протянул его Буденному. От члена РВН Совета Южного фронта товарища Сталина. Буденный нетерпеливо разорвал конверт. Сталин писал, что Центральный комитет партии делает все необходимое, чтобы остановить продвижение Деникина к Москве, а затем перейти в контрнаступление. Положение, подчеркивал он, осложняется действиями корпуса генерала Мамонтова. Следовало принять чрезвычайные меры для его разгрома. Мысль о том, что партия возлагает большие надежды на конный корпус, как на силу, способную разгромить Мамонтова, ободрила Буденного. Еще раз убедила его в том, что враг номер один — Деникин, а враг номер два — Мамонтов. «Что ж, я постараюсь, Мамонтов будет разбит», — подумал Буденный. «Что передать товарищу Сталину?» — спросил его Щеденко, который на другой день уезжал в Москву. Буденный ответил. «Скажите, что я в полной мере сознаю свою ответственность и перед партией, и перед народом, и перед Реввоенсоветом Южного фронта. Мы сделаем все, что от нас требуется. Так думаю не только я, так думают все бойцы». 3 дня ожесточенных боев. 21, 22 и 23 октября 1919 года и в Воронеж вошли красные кавалеристы. Буденный тут же послал донесение командованию Южного фронта. После ожесточенного боя доблестными частями конкорпуса в 6 часов 24 октября занят город Воронеж. Противник отброшен за реку Дон. Преследование продолжается. Подробности дополнительно. Вот и все. Коротко и ясно, без эмоций, хотя душа комкора пела от одержанной победы. И только когда на площади состоялся митинг трудящихся города совместно с представителями воинских частей, Буденный сказал то, что не вошло в его официальное донесение. «Дорогие товарищи, мы знали, что вам тяжко было находиться под гнетом генералов Мамонтова и Шкуро. Мы это сердцем чувствовали, и потому стремились как можно скорее разбить врага и освободить ваш город. В боях нам было нелегко. Мы потеряли сотни наших замечательных бойцов. Вечная память им, товарищи. И еще я хочу сказать, что скоро на нашей земле наступит мир. Враг будет окончательно и бесповоротно разгромлен. Сделать это — наш долг. К этому нас призывают товарищ Ленин и наше родное советское правительство. Да здравствует могучая рабоче-крестьянская Красная Армия и ее вождь товарищ Ленин». Многоголосое «Ура!» раздалось над притихшим после боя городом. Во время работы над своими мемуарами Буденный старался, чтобы имена тех, кто бок о бок с ним сражался в гражданскую, кто не щадил себя во имя революции, не осталось в тени. Помню, мы читали с маршалом рукопись его третьей книги «Пройденный путь».